«Привет, красавица!» — ответил я, плюхнувшись на стул. «Обратный случай. Уверен, что не я один называю ее красавицей, но уж такова сила привычки. Впрочем, можете счесть это и констатацией факта. Ну, что, повеселились вчера?» — спросил я, кивнув на темные очки. Энджи передернула плечами, отвернулась к окну. «Фил вчера опять пришел пьяный. Фил — это муж Энджи. Дерьмо, этим все сказано». Приподняв уголок занавески, она приняла смять его и комкать. «Что ты собираешься делать?» «То же, что и раньше», — сказал я, — «с еще большим удовольствием». Энджи опустила голову, так что очки чуть съехали с переносицы. Обнаружился темный синяк, расползшийся от уголка левого глаза к виску. «Ну да. А потом он явится домой, источая любовь, я размякну, и все пойдет, как прежде». Она поправила очки, и синяк скрылся из виду. «Я не права». Голос у нее был режущий, ясный и отчетливый, как зимнее и солнечное утро. «Ненавижу этот голос». «Поступай, как знаешь», — ответил я. «Только и остается». Энджи, Фил и я знакомы с детства. Я был Энджи лучшим другом. Фил стал ее любовником и тоже, наверное, лучшим. Так иногда бывает. В моей практике подобное, слава богу, случалось. Не часто, но все же случалось. Несколько лет назад Энджи пришла на службу в темных очках, прятавших два здоровенных фонаря на том месте, где полагается быть глазам. Помимо этого, на руках и шее был богатый ассортимент кровоподтеков, а на затылке изрядной величины шишка. Очевидно, по выражению моего лица, она догадалась о моих намерениях, потому что первыми ее словами были: «Патрик, будь благоразумен». «Похоже, да не похоже, а совершенно точно. Муж избивал ее не впервые, просто на этот раз ей досталось сильнее. И потому после того, как я нашел Фила в пивной, и мы благоразумно выпили, и благоразумно сыграли партию или две в пул, я изложил ему свои претензии, а он, попросив меня не лезть ни в свое дело, послал по известному адресу. Я благоразумие утратил, и бильярдным кием избил его так, что едва не отправил на тот свет. Несколько дней после этого я ходил гордый и довольный собой. Весьма вероятно, что я этого точно и не помню, что в моем воспаленном воображении рисовались какие-то картины блаженного домашнего уюта с Энджи на переднем плане. Потом Фил выписался из больницы, а Энджи неделю не появлялась в офисе. Когда же, наконец, появилась, то двигалась очень осторожно, а садясь или вставая, каждый раз постановала. Лицо Фил не тронул, зато все тело превратил в сплошной кровоподтек. Энджи две недели со мной не разговаривала. Две недели — это большой срок. Сейчас она смотрела в окно, а я на нее. Смотрел и недоумевал. Опять же, далеко не в первый раз, почему такая женщина, как Энджи, женщина, которая никому не позволяет вытирать о себя ноги, женщина, которая двумя пулями уладила тяжкую тяжбу с неким Бобби Ройсом, отвергшим наши учтивые просьбы вернуть залог поручителю. Так вот, почему такая женщина разрешает мужу подобным образом с ней обращаться? Бобби Ройс уже не встал с земли, и я часто прикидывал, когда придет черед Фила, пока не пришел. А ответ на вопрос «почему» звучит в мягком усталом голосе, появляющемся у Энджи, как только речь заходит о нем. Она любит его. Вот и все. Яснее некуда. Надо полагать, что-то в его душе еще не до конца погасло, и порой еще проявляется, когда они остаются наедине. Должно быть, еще посверкивают в нем искры какой-то доброты, а уж для нее они сияют ярче чаши святого Грааля. Мне они не видны. И уже никогда не будут видны, но, вероятно, они есть. Иначе объяснить то, что происходит, ни мне, ни всем, кто знает Энджи, просто не под силу. Она открыла окно и щелчком выбросила сигарету. Девчонка из низов общества, уж тут ничего не попишешь. Я ждал, что раздастся вскрик ученицы воскресной школы, или, втащив свою тушу по лестнице, появится в дверях монашка с праведным гневом в очах и дымящимся окурком в руках, не последовало. ни того, ни другого».